Грустно тут все-таки на предмет развлечений. Кроме книг и прогулок особо и ничего. Даже до кроссвордов не додумались. Вот чем себя занять, когда не можешь из дома выйти, а чтение не лезет в голову. Я вышла на балкон, вдохнув теплый, пахнущий цветами и зеленью воздух. Облокотившись на перила, обвела взглядом часть сада, куда выходили окна моей спальни. Кусты с маленькими цветочками нежных расцветок, клумбы, изящная беседка в дальнем углу. Очень хотелось прогуляться по Мирана, посмотреть на город. Я же его только мельком из окна экипажа видела, и то вечером. Узнать, какие здесь есть интересные места. В той прошлой жизни обожала путешествия, новые города и страны, впечатления. А тут целый другой мир. Да, только самолетов и поездов тут нет, дорогая моя, и в перспективе придется осваивать езду верхом. Лошадей не боюсь, конечно, только прекрасно помню, что женщины раньше ездили на одну сторону, в дамском седле. Мода Мирана не сильно отличалась от старинной в моем мире, так что предстояло учиться ездить в оном. Нерадостная перспектива, да. Наслышано, насколько они неудобные и опасные. Лучше уж в экипаже путешествовать. Да только мне это светит, похоже, лишь после замужества, если выживу. Не сдержала грустной улыбки. Своевременная поправка, ничего не скажешь. Принцам все равно, что со мной тоже может что-то случиться. Им от проклятия надо избавиться. Кстати, а вот еще тема, когда оно исчезнет? Сразу после обряда соединения? Кайл обмолвился, что прежние разноцветные его проходили. Значит, умирали уже после. Значит, еще какое-то условие его исчезновения существует. Мне стало не по себе. Ребенок, что ли? Это как-то уж совсем серьезно. Мой задумчивый, рассеянный взгляд остановился на коротко подстриженной зеленой траве, росшей между дорожками, и я отвлеклась от нерадостных мыслей. Вдруг страстно захотелось пройтись босыми ногами по зеленому ковру, ощутить прохладу лужайки, а если зажмуриться, то можно представить, что я где-нибудь в лесу. В той прошлой жизни природу я любила и использовала любую возможность вырваться из душного города с палатками куда-нибудь подальше. Здесь, видимо, такая роскошь мне будет заказана. Как же, королевой стану, без свиты никуда. Хотя кто знает, какие здесь обязанности и правила этикета в королевском дворце. Снова посмотрела на траву. А почему бы нет? Никто не видит, кроме слуг, а их стесняться нечего. Кайл ушел, посему решительно направилась к выходу из спальни. Спустившись вниз, вышла в сад, по дорожке немного вперед, чтобы меня от ворот закрывал угол дома. Там все-таки охранники стояли, такие дядьки с каменными физиономиями и в форме, с настоящими мечами. Сбросила туфельки и ступила на траву. Чулок дома не надевала, под длинной юбкой было жарковато в них, а погода стояла теплая. Так что, когда мягкие травинки приятно защекотали босые ступни, зажмурилась от удовольствия и расплылась в довольной улыбке. Когда все нерадостно, нужно находить удовольствие в мелочах, иначе жизнь совсем хреновой штукой покажется. Мурлыча под нос веселую мелодию, я бродила перед балконом, наслаждаясь ощущениями, когда неожиданно со стороны главного входа раздался мелодичный звон. Я замерла, обернувшись в ту сторону. Сердце невольно ускорилось, и мелькнула мысль, кем могут быть неожиданные гости. Или гость. Бросила в жар. Пришлось прикрикнуть на разошедшиеся эмоции и нацепить на лицо вежливо отстраненное выражение. Вряд ли кто-то из принцев решил вот так открыто в наглую явиться ко мне. Все-таки наследники, у них же тоже дела какие-то есть. На всякий случай я надела туфельки и подошла ближе, выглянув из-за угла. К воротам спешил слуга, имени которого не знаю. Я его только мельком видела несколько раз. Открыл небольшую дверь в воротах, и моя челюсть едва не отдавила ноги, когда увидела, кто зашел на территорию особняка. Людьми их назвать язык бы не повернулся при всем желании. и, судя по отсутствию реакции стражи и слуги, опасными они не были. Но у меня все равно сердце ёкнуло, а коленки ослабли. Двое гостей, и они немного различались. Тот, что пониже, с морщинистой кожей, похожей на кору дерева, волосы напоминали тонкие веточки, глаза нереально зеленые, без зрачков. Второй чуть повыше, и его волосы походили на исландский мох. Длинные серо-сизые космы, свисавшие гораздо ниже плеч. Он держал корявую палку, похожую на посох. Одеты оба одинаково, длинные балахоны без рукавов. Лесные, молнией мелькнула мысль. Спрятаться обратно за угол я не успела. Гости, едва переступив порог, сразу повернули головы и вперились в меня пристальными взглядами. И я как-то сразу поняла, что пришли господа лесные не к Кайлу, а именно ко мне. Стало еще неуютнее. Я обхватила себя руками, не в силах пошевелиться. Посреди теплого дня вдруг стало холодно до дрожи. А ну как, не имею никакого права тут находиться. Кайл, конечно, говорил, что такой обряд законный, но к нему вроде готовиться надо. Вдруг еще разрешение у лесных требуется. Леоноса Ласгален? Скрипуче поинтересовался тот, что пониже. Мы хотели бы поговорить с вами. Оп! Непроизвольно сглотнула. Вдоль позвоночника ледяным кубиком скользнул страх. Таки да, по мою душу. Что им надо? А ну, как скажут, что я незаконно занимаю это тело и лишат меня его. Что тогда? Я просто перестану существовать или буду болтаться бесплотным призраком и пугать местных по ночам? Нет, не хочу. Пожалуйста, я послушной буду. Даже готова выйти замуж, хоть за обоих принцев. Только не надо лишать меня второго шанса на жизнь. Пойдемте в дом. Запнувшись, пробормотала я и поспешила к двери. Сердце уже стучало в ушах. В желудке лежала увесистая ледяная глыба, и ужасно хотелось пить. Мы устроились в гостиной на первом этаже. И, судя по большим глазам Илии, в которых читались неподдельные изумления и беспокойство, лесные не так уж часто заскакивали в гости на огонек. Наверное, только по серьезным поводам. Интересно, а эти господа что-нибудь едят нормальное или им специфические блюда требуются? Прослыть невежливой хозяйкой не хотелось, но невеждой выставить себя было бы еще хуже. Хотя, может, обычные жители Мирана тоже не владеют информацией о пристрастиях лесных? Чаю? Я вопросительно посмотрела на гостей, решив все-таки, что мою неосведомленность можно списать на уединенный образ жизни до того, как переехала в столицу. «Спасибо, мы ненадолго», — снова ответил первый с волосами-веточками. «У нас всего несколько вопросов к вам, Леоноса». «Посмотри на меня, девочка», — прошелестел вдруг второй. И я выполнила просьбу, сказанную повелительным голосом, пусть и мало похожим на человеческий. Что-то было в лесном, не допускающее мысли, что ему можно возражать или спорить с ним. Невольно сглотнула, погрузившись в изумрудную глубину без дна, и время остановилось. На какой-то страшный миг я перестала чувствовать тело и дернулась, нарушив оцепенение, и с облегчением поняла, что все нормально, я жива, хотя поджилки трясутся от страха. «Не бойся», — продолжил второй лесной, и мне показалось, он даже улыбнулся. «Необычное, да. Ты не отсюда?» Не спросил. Сказал уверенно, будто знал. Меня как ледяной водой окатило. А вот следующие слова заставили вновь непривычно распахнуть рот от удивления. «Но это хорошо. Теперь все пойдет как нужно. Условие выполняется, и пророчество исполнится». «Какое пророчество? Проклятие же было!» Я мгновенно насторожилась. Страх немного подвинулся и заинтересованно прислушался к интуиции. «Принцы говорили о проклятии!» – осторожно отозвалась я. «Надеюсь, это не государственная тайна, о которой не должен знать никто, кроме братьев и Неолоны». «И оно тоже исчезнет!» Первый лесной кивнул. «Ты сделаешь все как надо». «Что все?» Я нахмурилась. «Сама поймешь», прошелестел тот, у которого волосы как мох, и гости поднялись. «До встречи, девочка!» «Подождите, у меня вопросы есть!» Сполошилась я и тоже встала. Страх ушел, а их слова разбудили любопытство. Раз не стали применять никаких санкций, хотя явно поняли, что я не настоящая Иреонора Ласгален, значит, можно расслабиться. А вот их непонятные реплики, наоборот, вызвали беспокойство. «Мы на них ответим, только позже», — произнес чей-то голос. «Мы еще увидимся, Иреонор Ласгален, и поговорим, если ты захочешь. А сейчас нам пора, мы узнали все, что надо». «А...» — я стояла и хлопала глазами, временно растеряв и дар речи, и способность мыслить. «Ничего не понимаю», — как выражались известные персонажи мультика. «То есть они приходили только на меня посмотреть, что ли?» «Полный финиш. И я для чего-то там подхожу. Для какого-то пророчества. Ой, мамочки, неужели сбились мои худшие подозрения? И помимо проклятия существует еще и пророчество». Пока соображала, что к чему, лесные ушли. Вконец, растерянная, я вернулась к себе в спальню. Плюхнулась в кресло и некоторое время бездумно смотрела в окно. На небо. Потом встрепенулась, поняла, что уже проголодалась, и спустилась обратно в столовую пообедать. Далее меня ждал захватывающий процесс подготовки к вечеру, до которого оставалось совсем немного, и тщательное продумывание тактики и стратегии поведения. Первое – никаких провокаций. Хватит. Ведем себя сдержанно, с достоинством и не допускаем вольностей. Что на этот счет правила говорят? Я углубилась в изучение цветов, не забывая, что цвет отделки тоже имеет значение, и остановилась на фиолетовом с золотом. Такой выбор давал мне право отказать в общении и танцах любому, чье внимание я сочту слишком назойливым. Если братья не дураки, намек поймут. Пошла обследовать гардероб на предмет наличия нужного платья. И когда увидела край фиолетовой юбки в дальнем конце, обрадовалась несказанно. Пока не увидела шнуровку спереди на корсаже. Да что за невезуха сплошная! С этими бесконечными переделками скоро можно открывать курсы кройки и шитья. Сдернув с вешалки наряд, вернулась в спальню. Разложила платье на кровати и пристально рассмотрела. Ну, нижние юбки опять же можно не надевать. Тех, которые на самом наряде, вполне хватит. Плечи открыты, маленькие рукавчики-фонарики, и это чертова шнуровка. Хотя больше декоративная. За ней вставка из плотного кружева нужного мне цвета, золотистого. Потуже затянуть, и все будет прилично. Принцам останется только смотреть и мысленно облизываться, потому что хоть один непристойный жест с их стороны – и бойкот до конца вечера уже с моей стороны им точно обеспечен. Пока не научатся думать о своем поведении и поступках, буду воспитывать жестко обоих. Оставшееся время потратила на выбор прически, драгоценностей и прочую важную подготовку. К ужину вернулся Кайл, непривычно благодушный. Про визит лесных я ему не сказала, и слуг тоже строго-настрого предупредила держать язык за зубами. Надеюсь, послушаются. Мы поели, я собралась, заработала снисходительный кивок лорда Ласгалена, окинувшего меня внимательным взглядом, и мы сели в экипаж. Я уняла волнение и неуместный трепет при мысли, что скоро увижусь с братьями. Строго напомнила себе, что гордость наша все, и здравомыслие тоже, и откинулась на спинку сиденья. Итак, игра. Раунд второй. Удачи мне. Надеюсь, никаких сюрпризов этот бал не принесет. До самого леса Одмари лесные молчали. Шаман заговорил только тогда, когда они переступили невидимую границу своих владений. Игра вступила в завершающую стадию. Удовлетворенно прошелестел шаман. Мы больше не вмешиваемся. Все идет своим чередом. «Что девочка?» – спросил его спутник. «Девочка особенная», — отозвался шаман. «Но правильная. Она та, о которой говорится в пророчестве. Она сделает выбор». Лесной помолчал. «Принцы не должны знать?» Он посмотрел на шамана. «Принцы должны сделать то, что считают верным», — произнес тот. «Иначе ничего не выйдет. Разноцветная спасет и их, и нашу магию. Но подсказывать мы больше не имеем права. Если братья наберутся смелости и решат действовать в соответствии со своими желаниями, это верный путь. А если нет?» – бесстрастно поинтересовался спутник шамана. «Они не откажутся от разноцветной», – уверенно заявил шаман. «Не от этой, точно». «Если она спросит их о пророчестве?» – шаман помолчал. «Оно не помешает ей сделать правильный выбор», – наконец ответил он. «Девочка всего в шаге от него, и принцы помогут определиться. Больше мы ничего не можем сделать, только наблюдать». «Что распорядительница? Она будет недовольна». Морщины на лице шамана пришли в движение. Он нахмурился. «Раз обстоятельства сложились подобным образом, она больше не решает. Выбор без выбора делать не ей. Проклятие спадет, и леди Тонвуд не сможет больше использовать свой опасный дар». «Значит, условия только для того, чтобы принцы оставались холостыми до появления этой разноцветной?» — задумчиво спросил Лесной. «Мне неизвестны причины, по которым я получаю ответы», — шаман пожал плечами. «Когда появилось проклятие, условия были такими. Теперь они изменились, потому что поменялись обстоятельства. Все идет своим чередом, и все придет к тому, к чему должно прийти». На этом шаман развернулся и направился вглубь леса, не попрощавшись со спутником. Лесной, ничуть не обидевшись, пошел в другую сторону.